Глава 4. Выбитая из колеи из-за разрыва с Беном, чувствуя себя неспособной помочь родителям, Эбигейл по возвращении в Нью-Йорк переехала в трехкомнатную квартиру с еще двумя посторонними женщинами и нашла себе подработку няней в одной семье в Верхнем Ист-Сайде, чтобы просто иметь возможность вносить свою долю арендной платы. Она постоянно вспоминала слова отца, мол, у нее есть работа в издательстве в величайшем городе мира, но странным образом, вместо того, чтобы сделать ее счастливой, все это заставляло ее чувствовать себя несчастной и никчемной. Она была там, где хотела быть, но чувствовала себя самозванкой, девчонкой из маленького городка, играющей во взрослую в мегаполисе. И в какой-то момент решила, несмотря на протесты родителей, ей действительно нужно вернуться в Боксгроув, пожить некоторое время с ними или у Зои и устроиться официанткой, чтобы помочь им оплачивать часть счетов. Дело не только в том, что ей хотелось это сделать. Она неким образом жаждала этого. Переезд домой даст ей цель. Эбигейл как раз собиралась осуществить этот план, когда познакомилась с Брюсом Лэмом. Она обедала в кофейне, просматривая объявления о вакансиях в Западном Массачусетсе, когда он сел за соседний столик. Эбигейл мельком взглянула на него, как раз в тот момент, когда он взглянул на нее, и они улыбнулись друг другу быстрыми, вежливыми улыбками городских жителей. Эбигейл вспоминала, как подумала тогда, что хотя этот приличный на вид 30-летний мужчина был в выцветших джинсах и мятом пиджаке, она могла сказать, что эти джинсы и этот пиджак, вероятно, стоили больше, чем ее двухмесячная квартирная плата. А затем вернулась к поискам работы. Мужчина закончил есть свой салат с козьим сыром, встал, убрал посуду и подошел к столику Эбигейл. «Извините», — сказал он. Она посмотрела на него, вопросительно приподняв бровь. «Могу я пригласить вас сегодня вечером на ужин?» — спросил он. Эбигейл рассмеялась. «Можете», — сказала она и слегка удивилась быстроте и бойкости своего ответа. «Вы живете где-то поблизости?» «Довольно близко», — сказала Эбигейл. Он предложил ресторан с французским названием, и они договорились на 8 часов. После того, как он ушел, Эбигейл подумала, что, по крайней мере, перед тем, как уедет, она поужинает в дорогом ресторане в центре Нью-Йорка в обществе абсолютного незнакомца. Пусть это будет ее нью-йоркской историей. Ужин и впрямь был хорош. Учитывая то, как Брюс пригласил ее на свидание, она думала, он будет выпендриваться. Но Брюс оказался очень простым, почти наивным. Он только что переехал в Нью-Йорк из Кремниевой долины, где жил... Нет, не жил, а просто кодировал. Последние 10 лет. Он основал две компании и продал обе, и ему надоело быть генератором идей. Вместо этого Брюс решил стать финансистом и открыть собственный бизнес. Стать бизнес-ангелом инновационных проектов. Бизнес-ангел. Angel-инвестор. Подобие мецената. Частный инвестор, предлагающий финансовую помощь и экспертную поддержку различным компаниям на ранних этапах развития. «Я не хотел делать этого в Кремниевой долине, и я всегда мечтал жить в Нью-Йорке». На третьем свидании Эбигейл рассказала ему про свой план уехать из Нью-Йорка и вернуться к родителям, а также о чувстве вины из-за кредитов на учебу в колледже и о том, как тяжело сейчас ее родителям и как она в любом случае устала от большого города. Эбигейл произнесла все это на одном дыхании, но ее голос осекся на слове «беспомощное», и другой голос в ее голове тотчас представил, как Брюс прямо сейчас ищет глазами знак «выход». Но когда она закончила, он сказал: Я оплачу твои кредиты на колледж. Что? Я их оплачу. Какая там у тебя сумма? Дело не в ней. Я не позволю, чтобы ты выплачивал мои кредиты на колледж. Послушай. Я все время жертвую деньги на благотворительность. В моем возрасте у меня сейчас больше денег, чем я смогу потратить за миллион лет. Ты хороший человек. Думаю, твои родители тоже хорошие люди. Позволь мне закрыть твои кредиты. Ты всегда можешь вернуться домой. Я не пытаюсь заставить тебя остаться в Нью-Йорке. Это безумие. Мы даже толком не знаем друг друга. Послушай, — сказал Брюс и глубоко втянул носом воздух. Они сидели в дорогом гастропабе в углу зала. Между ними стояла тарелка фаршированных трюфелями яиц. И чтобы быть услышанными, им обоим приходилось говорить чуть громче обычного. «Когда я жил в Кремниевой долине, я постоянно делал презентации, и стандартной практикой моих коллег было репетировать их, точно знать, что вы собираетесь сказать, и придерживаться сценария. Я же поступал с точностью да наоборот. Я приходил на презентации и просто говорил от чистого сердца, описывал свой продукт именно таким, какой он есть. Я никогда не репетировал. Меня никогда не волновало то, как я буду смотреться со стороны. Я просто приходил с полной честностью, и это делало все гораздо проще. Какое это имеет отношение к тому, что ты хочешь закрыть мои кредиты? Наверное, дело в том, что... Когда я сказал тебе, что хочу это сделать, я был не совсем честен. Так вот, я собираюсь быть полностью честным. Я не верю в любовь с первого взгляда. Но когда я увидел тебя в кофейне, произошло что-то очень близкое к этому. Я хотел... Нет. Мне нужно было узнать тебя. Поэтому я рискнул. И вот мы здесь, три свидания спустя, и я точно знаю, что хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Нет, дай мне договорить. Такой интересной женщины я еще не встречал. Ты любишь поэзию и фильмы ужасов и одеваешься как домохозяйка 50-х годов. Ты намного умнее меня, и я даже не надеюсь тягаться с тобой. И еще ты добрая и бескорыстная. Плюс, я думаю, мы подходим друг другу, и я знаю, что мы сможем выстроить отношения. Я чувствую в каком-то смысле, что теперь ты — цель моей жизни. Я не жду от тебя, что ты будешь испытывать те же чувства. Я, конечно, был бы рад, если бы ты разделяла некоторые из них. Но я говорю тебе это вовсе не поэтому. Я просто хочу быть откровенен с тобой. Я считаю, что мы должны быть вместе. И думаю, что если ты сейчас скажешь мне, что я пугаю тебя до чертиков, и что ты больше никогда не захочешь меня видеть, то я все равно хочу закрыть твои кредиты на учебу, потому что ты хороший человек, и тебе не стоит беспокоиться о том, что для меня не составляет большого труда. Считай это платой за то, что ты выслушала эту нудную, бессвязную речь. «Она не нудная и не бессвязная», — возразила Эбигейл, правда, не решаясь посмотреть ему в глаза. Должно быть, Брюс это заметил, потому что слегка побледнел. «Да, я облажался», — сказал он. «Нет-нет-нет, ты не облажался. Просто твоя честность...» «Тебе стало неловко». «Думаю, да». «Может, нам лучше забыть, что я сказал все то, что сейчас сказал?» «Нет, ни в коем случае. Ты мне тоже нравишься, и я хочу и дальше видеться с тобой. Если честно, у меня нет той уверенности в наших отношениях, которая, похоже, есть у тебя. Но, возможно, просто сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии. Может, мне стоит оставаться в Нью-Йорке чуть дольше, чем я планировала. Мы будем и дальше видеться, и я обдумаю твое предложение выплатить часть моих студенческих кредитов. Но я не хочу, чтобы ты снова поднимал эту тему, пока я этого не сделаю». Было видно, что у Брюса камень свалился с души. На щеках снова появился румянец. «Договорились», — сказал он. После этого разговора Эбигейл позволила себе расслабиться с этим новым, странным мужчиной. Несмотря на его успех и богатство, было в нем нечто детское и наивное. Как и она, Брюс любил фильмы ужасов, но не видел ничего из киноработ прошлого века. И Эбигейл познакомила его с шедеврами жанра ужасов 1970-х годов. Она показала ему уголки Нью-Йорка, которые он никогда не открыл бы для себя. Однажды они вместе отправились на выходные в Филадельфию, чтобы посетить ее любимый музей Мюттер. Место, известное своими экспозициями старинных медицинских инструментов и многочисленными черепами и скелетами. Как оказалось, у него тоже имелась склонность к жутким вещам, или, по крайней мере, интерес. Ему действительно нравились многие старые фильмы, которые она ему показывала. А еще он признался, что, когда впервые увидел ее в той кофейне, помимо всего прочего, его привлекло к ней то, что она выглядела как женщина из другого времени. «Во что я была одета? Я не могу вспомнить», — сказала Эбигейл. И Брюс в мельчайших деталях рассказал ей, что на ней было черное платье с высоким белым воротником, а ее волосы были стянуты лентой в горошек. Эбигейл не стала говорить ему, что обычно она завязывала эту ленту, когда пару дней не мыла голову. Что ее и впрямь тревожило, так это то, что ей нравилось быть с Брюсом лишь из-за его готовности знакомиться с чем-то новым. Вдруг со временем этого будет недостаточно. Но он тоже открыл для нее новые вещи. Дорогие рестораны, любовь к коктейлям, даже сводил ее в оперу. Они сходили на постановку «Макбета», и для Эбигейл это был поистине уникальный опыт приобщения к большому искусству. Были у Брюса качества, которые она действительно полюбила. Несмотря на весь свой успех, он был ужасно ранимым. В некотором смысле он напоминал ей отца, вечно подвергавшего сомнению свою жизнь, вечно искавшего поддержку и одобрение. Было в нем нечто пассивное, отчего Эбигейл чувствовала себя сильнее в его присутствии. Она не знала, хорошо это или плохо, но такие отношения ее вполне устраивали. В глубине души она знала, Брюс влюблен в нее сильнее, чем она в него. Но разве не так бывает с каждой парой? В любых отношениях всегда есть тот, кто любит чуть больше, чем другой. И разве не лучше быть тем, кто любит меньше? Через год после того, как они начали встречаться, они обручились. Кредиты на учебу были выплачены, и Брюс уже давил на Эбигейл, чтобы она позволила ему инвестировать в восстановление театра «Боксгроув». «Ты потеряешь деньги», — сказала она ему. «Тогда мне спишут налоги. В любом случае я в выигрыше. Я даже не знаю, захотят ли мои родители спасать «Боксгроув». Для них это был колоссальный труд. Вероятно, в конечном итоге это и разрушило их брак. Спроси их и выясни. Может, лучше сделать это после того, как мы поженимся?» Это было в июне, и они назначили дату свадьбы на начало октября. «Я буду согласен с любым твоим желанием», — сказал ей Брюс. «Если ты хочешь нечто грандиозное, что ж, пусть так и будет. Если хочешь, чтобы мы поженились в мэрии, я не стану возражать. Но наш медовый месяц я хочу спланировать сам». «Правда?» — Эбигейл тут же представила себе грандиозный тур по Европе. «У меня есть на примете одно место». «Да? Но это все, что я тебе скажу. Тебе придется рассказать мне чуть больше. Например, какую одежду мне взять с собой?» «Справедливо. Но помимо этого ничего». «Я заинтригована». «Это изменит твою жизнь», — сказал Брюс, и Эбигейл задалась вопросом, что именно это значит. она действительно не знала. Трудно было угадать, что его впечатлит. Она привела его в классическую нью-йоркскую закусочную, и та сразила его наповал. Как оказалось, Брюс ни разу еще не был в закусочной. До того, как разбогатеть, он сидел почти исключительно на корейской еде, которую покупал на вынос и ел, пока дома за компом кодил программы. А после того, как разбогател, новые друзья познакомили его с элитными ресторанами. В результате Брюс перескочил через рестораны средней руки, дешевые забегаловки и годы скромных заработков. Что касается личных отношений, то он был одновременно невинным и опытным. У него когда-то была девушка, его любовь на первом курсе колледжа, его единственном курсе, как выяснилось. Но она разбила ему сердце, бросив его ради одного из его ранних деловых партнеров. Брюс предпочитал не распространяться о других отношениях, которые у него были с тех пор, и Эбигейл иногда подозревала, что, возможно, он с другими типами из Кремниевой долины ходил к проституткам. После его первой большой продажи была поездка в Таиланд. Но в постели он был консервативен. И хотя это было приятно, Эбигейл иногда скучала по сексу с Беном, обычно пьяным, неистовым, полным разговоров. Брюс постоянно смотрел ей в глаза, когда они занимались любовью, и иногда это ее напрягало. Но уж таким он был. Он был искренним. И если цена, которую ей предстояло заплатить за жизнь с таким парнем, состояла в капельке сдержанности в постели, то Эбигейл была готова ее заплатить. Девичник был его идеей. Свой мальчишник Брюс устраивал на западном побережье. Пригласил всех своих друзей на островок в заливе Пьюджет-Саунд. Этим местом управляет Чип Рэмси. Ты познакомишься с ним? Это легендарный чувак. Прилагательное «легендарный» и словосочетание «изменит твою жизнь» были двумя любимыми выражениями Брюса. Недостаток, который она списывала на слишком долгие годы, проведенные на западном побережье. Эбигейл сказала ему, что в качестве девичника задумала просто провести ночь с подружками в Нью-Йорке. На что Брюс возразил, что им следует уехать на выходные и, конечно, предложил взять на себя расходы. Она упомянула, что всегда хотела побывать в Северной Калифорнии. И спустя час он нашел в интернете идеальное место Пайти Хиллз, виноградник в испанском стиле, с собственным отелем и рестораном. Брюс забронировал и оплатил номера, хотя Эбигейл уговорила его снять на пятерых всего три номера. «Мы можем поселиться подвое в номере», — сказала она. Эбигейл была благодарна и одновременно отчасти раздражена тем, что Брюс так увлекся планированием. И была в равной степени раздражена, когда они приехали в Пайти Хиллз и им сказали, что для них заказан специальный из семи блюд ужин в винном погребе, который уже оплачен. Это был щедрый жест и очень трогательный, но не совсем то, что она представляла себе для своего девичника. Эбигейл так и сказала своим подружкам во время ужина. «Ну, не знаю, Эб», — сказала Зои. «Это просто предел мечтаний. Наверное, я просто представляла, как все мы буяним в баре наверху». «Мы можем сделать это после ужина», — сказала Пэм, сестра Зои. «Бар открыт допоздна?» «Ладно, мне лучше. Просто иногда Брюс, скажем так, слишком внимателен». «Да уж, полный отстой. Знаю, знаю, я не жалуюсь». После ужина все они пошли в бар, выпили еще несколько бутылок потрясающего вина и, в конце концов, высыпали на террасу, где пылал костер, а небо было полно звезд. Эбигейл, которая до этого валилась с ног от усталости, к полуночи обнаружила, что довольно пьяна, а сна, как говорится, ни в одном глазу. Затем время внезапно ускорилось, ее подружки одна за другой исчезли, огонь угасал, и на ней был свитер незнакомца.